44. Явление владыки превосходит человеческое понимание. Видеть не значит понимать. Понимание расширяется по мере роста сознания. Сознание растет вместе с обликом владыки. Чем ближе созерцаемый предмет, тем больше занимает он место на фоне горизонта. Так же и владыка. Чем ближе, тем больше места в сознании наполнено им, пока не заполнит он всего сознания, всего микрокосма, и невидимый видимый не утвердит своего вечного присутствия. Присутствие владыки в сердце становится неотъемлемым и постоянным. Как в свете дня человек живет, дышит и действует, так живет, дышит и действует он в свете владыки, но непрерываемый ночной пролай. Сознание Архата непрерывно в свете моем и действует на трех планах. Бодрствует тело или спит, уже не имеет значения, ибо сознание непрерывно. Непрерывное сознание указывает на степень его напряженности. Напряжение сознания и бессмертие — явление одного порядка. Отсюда доктрина напряжения, как путь к бессмертию. Когда подчинены три, сознание поднимается над ними. Но чем выше план сознания, тем утонченнее, напряженнее степень вибрациевой энергии. Цвета световой шкалы различаются степенью вибрации числом колебаний световой волны каждого. Также и три луча, также и семь лучей владыки. Чем выше, тем утонченнее и тем больше частота колебаний. Наблюдая зеленый цвет, сознание или центр, который видит, свободно регистрирует частоту волны света зеленого луча, ибо центр, регистрирующий луч, воспринимаемый и настроенный соответственно, то есть в одном вибрационном ключе. Вибрационный ключ звезд, пятен и других световых образований пространственного огня более высокого порядка. И потому для уловления глазом, вернее, психическим или огненным центром, находящимся позади, в основе зрения, необходимо повышение напряженности или тональности вибраций данного центра. Или вожжение его, ибо подобное постигается подобным. И утонченность явления утонченностью воспринимающего аппарата. Отсюда глубокое значение закона соответствий и формула «подобное познается подобным». Чтобы постичь мир огня, надо самому стать огненным. И чтобы уловить звучание пламени, надо самому стать пламенно-звучащим. Утончение своего огненного аппарата духа становится задачей Архата. Постичь можно многое, но сразу этого сделать нельзя. Утонченный аппарат требует умелого обращения, и тут требуется рука учителя. Без учителя нет восхождения. Потому Архат восходит под лучом владыки в постоянном напряженном процессе преображения тонкого в тончайший. Процесс без учителя немыслим. Для того, чтобы дать указания, надо знать и видеть. Учитель и видит, и знает. Как раскрытая книга стоит перед ним вся сокровенная сущность ученика и степень разреженности облекающих ее оболочек. Полная вера и доверие к руке водящей есть непременные условия водительства, потому отвергнуто сомнение. Многое может случиться, но владыка знает, предусматривает и намечает, и только когда свободная воля ученика свободна, добровольно и безраздельно передана воле владыки, может владыка свободно и безраздельно, и не будучи ничем связан, руководить духом восходящего сознания. Потому говорится о предании себя Господу. Послух или послушание есть дисциплина передачи воли своей воли, стоящей над, и отрешение от воли своей. Смирение есть передача воли своей воли владыки и стойкое и мужественное прохождение тех испытаний, которые он намечает. Смирить астрал для этого необходимо, ибо он восстает против воли владыки и не хочет смириться. Смирение нужно, чтобы смирить себя. Смирение нужно, чтобы смирить волю свою перед волей владыки. Смирение нужно, чтобы смирить свои оболочки. И смирение нужно не рабское и униженное, но мощное, мужественное и твердое. Смирение не есть подчинение внешним условиям, но преодоление их и победа над ними. Не о распластанности жалкого ничтожества говорится, но о мощи победившего духа, ибо я кроток и смирен сердцем. Тот, кто понимает кротость и смирение как непротивление и подчинение тьме, далек от истины и закрыт ему путь. Ибо кротость есть укрощение себя в трех низших в себе и смирениях тысячелетней древней власти над сознанием. Кротость и смирение поймем как огненные качества духа, победившего древнего дракона.